Царьград, — взволнованно сказал Соболев, глядя в окно на мерцающий огнями великий город. — Вечная недостижимая мечта русских государей. Отсюда корень нашей веры и цивилизации, и здесь ключ ко всему Средиземноморью. Как близко! Протяни руку и возьми. Неужто опять уйдем, не солоно хлебавши? — Не может быть, ваше превосходительство! — воскликнул Гриднев. — Государь не допустит. — Эх, Митя! Поди торгуются уже тыловые умники Корчакова да Гнатьева, виляют хвостом перед англичанами. Не хватит у них пороху забрать то, что принадлежит России по древнему праву. Ох, не хватит! В 29-м году Дибич остановился в Адрианополе. Нынче вот мы дошли до Сан-Стефана. Близок локоть, а не укусишь. Я вижу великую, сильную Россию, объединившую славянские земли от Архангельска до Царьграда и от Триеста до Владивостока. Лишь тогда Романовы выполнят свою историческую миссию и, наконец, смогут от вечных войн перейти к благоустройству своей многострадальной державы. А отступимся, значит, будут наши сыновья и внуки снова проливать свою и чужую кровь, прорываясь к царьградским стенам. Таков уж крестный путь, уготованный народу русскому. «Представляю, что сейчас творится в Константинополе», — рассеянно произнес Девре по-французски, тоже глядя в окно. «Ак-паша в Сан-Стефана? Во дворце паника, эвакуация гарема, бегают евнухи, трясут жирными задами. Интересно, Абдулгамид уже переправился на азиатский берег или нет? И никому в голову не придет, что вы, Мишель, явились сюда всего с одним батальоном. Если бы это была игра в покер, отличный мог бы получиться блеф с полной гарантией, что противник бросит карты и спасует. Час от часу не легче, — всполошился Перепелкин. — Михаил Александрович, ваше превосходительство, да не слушайте вы его, ведь погубите себя. И так уж залезли прям волку в пасть. Бог с ним, с Абдулгамидом. Соболев и корреспондент посмотрели друг другу в глаза. «А что я, собственно, теряю?» Генерал с хрустом сжал пальцы в кулак. «Ну, не испугается султанская гвардия, встретит меня огнем. Отойду обратно только и всего». «Что, Шарль, сильна ли гвардия у Абдулгамида?» «Гвардия хороша, да только Абдулгамид ее от себя нипочем не отпустит». «Значит, преследовать не будут. Войти в город колонной с развернутым знаменем и барабанным боем — я впереди, на Гульноре, — распаляясь заходил по кабинету Соболев, — пока не рассвело, чтобы не видно было, как нас мало. И к дворцу, без единого выстрела. Вынесут мне ключи от Константинополя? Непременно вынесут! — горячо воскликнул Девре. И это уже будет полная капитуляция. Англичан поставить перед фактом, — рубил рукой воздух генерал, — пока очухается город уже русский, и турки капитулировали. А коли что сорвется, семь бед, один ответ. Сан-Стефана захватывать мне тоже никто не дозволял. Это будет беспрецедентный финал. И подумать только, я окажусь непосредственным свидетелем, — взволнованно молвил журналист. — Не свидетелем, а участником, — хлопнул его по плечу Соболев. — Не пущу, — встал перед дверью Перепелкин. Вид у него был отчаянный, карие глаза выпучены, на лбу капли пота. — Как начальник штаба заявляю протест. «Опомнитесь, ваше превосходительство! Ведь вы генерал свиты его величества, а не башибузук какой-нибудь! Заклинаю! Прочь, Перепелкин, надоели!» — прикрикнул на рационалист грозный небожитель. «Когда осман-паша из Плевны на прорыв пошел, вы тоже заклинали без приказа не выступать, аж на коленки бухнулись. А кто оказался прав?» «То-то! Вот увидите, будут мне ключи от Царьграда!» «Как здорово!» — воскликнул Митя. «Правда замечательно, Варвара Андреевна?»